что-то сразу выделяет людей, принадлежащих одному клану. Я долго не могла сообразить, где же я уже видела такое. Потом вспомнила, так выглядели комсомольские вожаки моей школьной институтской поры. Можно было только подивиться стойкости однажды выведенной породы. Деловые костюмы этого основательно мутировавшего передового отряда бывшей советской молодежи были из хороших модных домов и стоили, наверное, не меньше моего издательского оклада. Но я заставила себя не комплексовать по этому поводу, и вовсе не потому, что могла, так сказать, взять духовным превосходством. Просто мне действительно было на это наплевать. Я давно привыкла доставать из шкафа вещи пятилетней давности, которые вдруг опять оказывались в русле текущих модных веяний. Отходив эпоху мини-юбок в брюках, я вытащила на свет Божий мою любимую юбку Макси и туфли на плоской подошве. Собственно, я никогда не подчинялась тому, что позже стали называть иностранным словом «дресс-код». Зато надо мной витал ореол свободного художника. И я поддерживала этот имидж всяческими шалями, шарфами и свободными одеяниями. Самым дорогим на мне всегда были духи. К тому времени уже прочно обосновавшиеся в моем гардеробе Черутти 1881, которые согревали меня в холод, взбадривали в жару и помогали наладить контакт с собеседником в любое время года. Почти олигарх стремительно набрал очки в моих глазах тем, что разрешил мне, учитывая специфику моей работы, присутствовать в офисе только по необходимости. Все-таки сказывалось, что когда-то он учился в творческом вузе. И еще в одной истории он повел себя правильно. Недели через две после начала моей трудовой деятельности я сидела и забивала в компьютер очередную порцию интервью, попутно литературно обрабатывая истории и обогащая их приторно трогательными деталями, свидетельствующими о том, какую неприходящую роль играл мой почти олигарх в судьбе своих сотрудников. Случайно подняв глаза от монитора, я обнаружила стоящего возле своего стола пожилого невысокого человечка в сером неприметном костюме. Цвет его костюма сливался с цветом его выцветших глаз, а все вместе сливалось с остаточным венчиком растительности вокруг головы и серым цветом стены за его спиной. Сколько он так простоял, наблюдая за выражением моего лица, один бог знает. Это был зам главного менеджера по персоналу, которого за глаза все называли «первый отдел». Персонаж из прошлого моего почти олигарха. Что он делал в конторе, толком не было понятно никому. Намекали, что раньше этот тип курировал от большого дома горком комсомола, в котором набирал очки мой почти олигарх. А кто-то из стариков проболтался мне за чашкой чая, что с первым отделом почти олигарх знаком еще со времен скандала в театральном институте. Якобы благодаря этому человеку замяли на Литейном то диссидентское дело. Я не знала, что, собственно, серому дядечке от меня нужно. В списке, выданном мне почти олигархом, его фамилия не значилась. «Присаживайтесь. Как дела?» Поинтересовалась я, продолжая набивать текст и всем видом показывая, что мне некогда. «Дела у прокурора. А сесть мы и не спешим». Первый отдел старчески хихикнул над своей старой, как мир, шуткой. «Я тут анкетку принес. Надо бы заполнить». Он оставил на моем столе несколько листочков и бесшумно удалился, точно в воздухе растаял. Эта анкетка была один к одному, как те, что в течение 70 лет заполняли при поступлении на работу миллионы советских граждан. Сохранились даже графы о родственниках за границей, о месте работы и проживания родителей и детей. Из новенького была, пожалуй, только графа о состоянии здоровья. У меня не так уж много принципов, которым мне удается следовать, но один из них — никогда и ни при каких обстоятельствах не заполнять больше подобных анкет. Если уж на то пошло, этот дядя мог бы черпать информацию в родном ведомстве. Там своих не забывают. В любом случае, облегчать жизнь я ему не собиралась. В конце рабочего дня, когда я обычно обсуждала с почти олигархом проблемы, если таковые имелись, я показала ему анкету и максимально нейтральным тоном поинтересовалась, что сие значит. Он бегло и остро глянул мне в глаза, усмехнулся и посоветовал не обращать на старого мудака внимания, а про анкету забыть. Хорошо, что он так сказал. При другом раскладе событий я на другой же день уволилась бы. И тогда прости-прощай мечты о раздаче долгов, новом компьютере и дополнительном английском для Ванечки. Почти олигарху эскиз макета, выполненного Геной, пришелся по вкусу. а изысканная графика Фархада, в которой модерн был замешан на мотивах восточных миниатюр,